Глава третья. «Ба, да это же сама Джо!» – дружелюбно пробасил Клим. Раскрыл объятия, но я и не собиралась верить показному радушию. Знала, что хитрость старшего следователя равняется его тучности. Какое там превосходит! Посмотрела из-под лобья и усмехнулась, а Клим уронил руки и ехидно добавил. «Что, снова сменила специальность? Теперь грабишь банки? А как же Фёкла? Бросила старушку». «Ну что вы, Клим», — подхватила я елейный тон следователя. «Я все еще подрабатываю помощницей ведьмы. А банк? Так, халтурка на выходные. Скажу больше. О том, что я сделала, меня попросил заместитель управляющего мастер Николай. А окна из непробиваемого, усиленного магией стекла открыл начальник охраны многобанка. Но ваши бравые глухари с метлами вместо мозгов не умеют ни слышать, ни думать». Заметив прячущуюся в кошачьих усах Клима ухмылку, замолчала и с подозрением сощурилась. «Но вам, разумеется, обо всем этом известно». Покачала головой и уселась на стул, закинула ногу на ногу и приподняла брови. «Вам кто-нибудь говорил, что если человеку позвонить и пригласить на беседу, то, как правило, вежливые люди откликаются на подобную просьбу, особенно от полиции?» «Так кто вежливые?» Клим покошачьи сощурился и уселся за свой стол, постучал кончиком красной ручки по стопке папок и вздохнул. «Инструкции, Джо, никто не отменял. Если в банке срабатывает сигнализация, полиция обязана выехать на место и арестовать виновного. А ты уж извини, виновна не только в этом нарушении. Так что придется задержать тебя на сутки». «Что?» – испуганно взвилась я. «Ни за что больше не залезу в ваш обезьянник. Давайте пропустим фазу запугивания и перейдем к делу. Скажите прямо, что вам от меня нужно, и время сэкономим, и силы». Ответить Клим не успел. Дверь открылась, и влетел Денис. «Господин старший следователь, задание выполнено. Он за...» Увидел меня и застыл с приоткрытым ртом. Следом за полицейским в кабинет следователя, покачиваясь и опираясь на трость, вошел, как всегда, невозмутимый Даниил. Слегка опустил голову. «Приветствую. Зачем я так срочно вам понадобился, господин старший следователь? Я как-то не привык прерывать лекцию на середине и бежать куда-то, сломя голову». «Бежать», — саркастично хмыкнул Денис. «Скорее верхом ехать. Нашел ездового костромага». Он пришел в себя от моего неожиданного появления в кабинете начальника. Скользнул по мужскому костюму, ботинкам и весело уточнил. «Привет, Джо. Что это? Осваиваешь специальность лицедея?» «У меня сегодня целый список новых профессий. Честное слово», — в тон ответила я. Даниил развернулся так резко, что я испугалась за него. Упадет и сломает себе чего-нибудь. Похоже, он меня или не заметил, или не узнал. Улыбнулась, конечно. «Деловые мужские костюмы я ношу только когда... никогда». «Приветствую, Джо», — вежливо проговорил Даниил. К нему вернулась холодная отстраненность, и я зло скрипнула зубами. «Лучше бы упал, честное слово. Тогда, может быть, не делал вид, что между нами ничего нет». «Тебя тоже пригласили на совещание по этому делу?» «Да», — ответил вместо меня Клим и кивнул Денису. «Но мы уже закончили. Отведи Джо к Лёше, пусть выпишет ей штраф». «За что?» – ревниво отозвался Денис. «За пересечение воздушного пространства города без соответствующего разрешения», – спокойно ответил Клим. Брови Дениса поползли вверх. «За то, что она на метле летала? Да что вы, господин следователь, она же метловая гонщица. Им не нужно разрешение. И, честно скажу, лучше пусть летает. Вы же знаете, как ездит Джо. Она же шею свернет на своем стареньком скутере. Не себе, так кому-нибудь». «Сколько заботы», – тихо проговорил Даниил. Я быстро посмотрела на него в надежде увидеть ревность, но лицо преподавателя древнейшей магии выражало лишь холодное любопытство. Сердце дрогнуло, обида окутала вязким облаком. «Бесчувственный калека». Обернулась к Денису. «Веди, пусть твой начальник подавится своим штрафом. Чем быстрее выберусь отсюда, тем его усы будут целее». «Ну, Джо», — хитро сощурился Клим, — «ты же не всерьез угрожаешь блюстителю правопорядка на службе, да? Кстати», — игриво подмигнул, — «я надеюсь, ты оценишь, что я пошел навстречу и сократил программу, какую сама знаешь. А в благодарность поужинай с моим сотрудником», — кивнул на Дениса. «Уверен, вам есть что обсудить». Костромак расцвел в улыбке и спросил счастливо. «Так вы догадались? Как вы узнали, что это была Джо?» «Где была?» – удивился Клим. «У меня дома», – начал было Денис, но я схватила его за руку и, зажав рот, потащила к выходу. Даже посмотреть в сторону Даниила боялась и сама себя не понимала. Почему мне так страшно, что Мак узнает о ночи с полицейским? Я калеке не нужна. В коридоре отпустила Дениса, а он, поправив форму, покосился на дверь в кабинет следователя. «Джо, зачем так? Клим хотел, чтобы мы обсудили наше будущее». «Не уверена. Ты просто не понял намека следователя». Недовольно скривилась я. И когда зажужжал сотовый полицейского, кивнула. «А вот и инструкции». Денис читал сообщение и хмурился, а я иронично спросила. «Что же именно Клим приказал вытянуть из меня?» Полицейский молча убрал телефон, а я предположила. Скорее всего, узнав, что я в многобанке, следователь решил, будто мастер Николай рассказал, что именно было украдено, так? Денис наградил меня тяжелым взглядом, и я усмехнулась. «Разумеется». Костромак тяжело вздохнул и, подхватив меня под локоть, тихо проговорил. «Я разберусь со штрафом, Джо, и помогу получить разрешение, раз уж ты решила снова летать. Но за это давай все-таки поужинаем». «Зачем просить?» – кивнула на дверь, от которой мы удалялись. «Слышал же, это условие моего освобождения. Клим меня великодушно шантажирует. Так мило с его стороны. И так привычно». Денис не оправдывался и не уговаривал. Он легко решил вопрос о штрафе, затем я подписала заявление. Разрешение обещали выдать на днях, и мы отправились в ближайший ресторан. Веганский, естественно. Костромак шутил, что со мной научится есть всякую гадость, а я весело огрызалась, что со мной он научится отличать полезную еду от гадости. Болтать с парнем было легко и приятно. Как-то незаметно перешли к общему делу, и хотя расследуем его мы с разных сторон, я подумала, что обсудить догадки было бы неплохо, тем более, что надежней полицейского я не знаю. Клим хитрый и умный мужик, знает о нашей дружбе и пользуется ей. Мы с Костромагом раскроем преступление, а слава, как всегда, достанется старшему следователю. «Мы тоже сразу подумали о шантаже», – мрачно кивнул Денис. «Но и управляющий, и его заместитель отрицают, мол, нет никаких требований». Вздохнул. «Тебе хоть бы удалось добиться описания. Мы же довольствовались словом «это». Вот и думай, шкаф у них украли или булавку». Я задумчиво покрутила в пальцах стакан с коктейлем. Пробормотала. «Не выходит у меня из головы та девчонка с кулером». Словно видела что-то важное, но не обратила на это внимания. Прокручиваю в голове, вспоминаю. Вроде ничего такого, но что-то точно есть. «Это так, как ты выразилась, с выражением добродушного щенка на лице?» — улыбнулся Денис. «Забавное сравнение». Залпом опрокинул стакан и подал знак бармену, чтобы наполнил еще. «Расскажи, что видела. Может, я найду то, что тебя цепляет?» Вздохнула. «Да вроде ничего такого». Ну, испугалась девочка начальника. Опрокинула бутыль с водой. Николаю ботинки залила. Лужа такая растеклась. Паника. Кто-то папки прямо на пол ставил. Забегали, водомага вызвали. «Водомага по такому пустячному поводу?» — усмехнулся Денис. «Не проще ли уборщицу? И быстрее тряпкой-то?» Пожала плечами. Сам Николай приказал. Что странно, водомаг его ботинки не тронул, так сырыми и остались. «Может, это меня нервирует?» Денис задумался. «А эта девушка, она крупная?» «Со щенячьей моськой-то?» — рассеянно переспросила я. «Нет, мелкая совсем, щуплая, как подросток». «Так испугалась, что опрокинула кулер?» – удивился Денис. «Как же сильно она заместителя боится!» «Только бутыль», – снова возразила я. И встрепенулась. «Ну, конечно, мелкая, худая, она и стакан поднимает с трудом. А тут бутыль так красиво взлетел!» Переглянулась с полицейским и воскликнула. «Она водомаг!» Усмехнулась. «Вот оно что!» Девочка специально вылила воду под ноги начальнику. «Но вызвали другого водомага. Значит, в банке о ее даре не знают». «Невозможно», — возразил Денис. «Всех работников облучают магомером при подаче заявления на работу. Абы кого в банк не берут. Бизнес-магия должна быть в преимуществе. И каждый месяц обязательное подтверждение процентного содержания магии в работнике. А значит, она не в штате». «Вы же проверили всех, кто был в банке», – изумленно воскликнула я. «Неужели кто-то ускользнул от вашего внимания?» «Мы не попали в кабинет управляющего», – мрачно ответил Денис. «Мастер Николай заявил, что там никого нет, мол, это не место преступления, и незачем полиции врываться в кабинет мастера Олега». А затем к беседе присоединился адвокат. Он скривился и, отпив из стакана, раздосадованно проговорил. «Если некто украл нечто и спрятался в кабинете управляющего, то ему пришлось бы лишь подождать, когда уйдет полиция. Если это была та девушка, она наткнулась на Николая и попыталась его задержать». «Не сходится», — фыркнула я. «Если так, проще было пропустить нас и улизнуть. Никто на нее внимания не обратил бы. Мне наоборот кажется, она отвлекала от чего-то». Потерла пальцы, вспоминая сырость в сейфе. Пробормотала. «Плохая вентиляция. Пахло гарью. Да и вообще...» Щелкнула пальцами и победно посмотрела на Костромага. «Вот скажи, работай ты в банке начальником охраны. Разве не знал бы, что при включении сигнализации приедет полиция?» «Мне для этого и в банке работать не нужно», – пожал плечами Денис. «Честно говоря, не понимаю, почему он ее не отключил. Или хотя бы не предупредил». Я щелкнула пальцами. «Ать, за ногу! А что, если этот змей хотел остаться в кабинете заместителя управляющего? Николаю позвонили, я улетела, а он наедине с сейфом». «Который уже обокрали», – хмыкнул Денис. «Ну уж нет», – покачала я головой. «Там полно денег и каких-то шкатулок. Уверена, помимо того самого, пропажа чего так испугала управляющего его заместителя, там есть еще чем поживиться. Сигнализация уже включена, полиция отвлеклась на меня, а в кабинете один человек и распахнутое окно». Денис вскочил и, жалобно посмотрев на меня, проговорил. «Прости, мне нужно бежать». «Удачной охоты», – кивнула я и вынула сотовый. «Пока Денис будет проверять эту версию, я прощупаю свою». «Мастер Николай?» «Да, это Джо. Давайте встретимся». Отключилась и посмотрела время. Еще 3 часа до встречи. Надо вернуться домой и проверить, нашли ли старушку. С видениями умом Феклы вести расследование намного легче. Собирай данные и не волнуйся ни о чем. Кроме того, чтобы убийца не вышел раньше на помощницу, чем ведьма на него. Все же не оставляет меня мысль об этой незнакомке со щенячьим выражением лица. Что я упустила? Вода на полу, вода на ковре, сырость в сейфе. И запах гари. Почему запах гари? Может, тут еще замешан Костромаг? Та очень худая девушка, секретарь, которую я обозвала головешкой, явно обладает костромагией. Почему головешка? Потому что тощая или потому что волосы черные? Или... Ощутив чужое присутствие, вздрогнула и подняла глаза. При виде бледного лица Даниила по спине прокатилась холодная до колкости волна. «Свободно?» – с улыбкой уточнил он и, не дожидаясь ответа, присел напротив. Возникло странное чувство. Только что здесь сидел парень, с которым я переспала по глупости, но который относился ко мне серьезно. А теперь сидит тот, с кем я была по любви, но он не считает это веской причиной для серьезных отношений. скривилась. «Что тебе нужно?» «Поговорить». Казалось, его ничуть не задела моя резкость. Посмотрела в блестящие черные глаза и сжала кулаки. «Как же больно! Не могу не любоваться темным шелком волос. Так хочется провести по ним ладонью, пропустить между пальцами прохладную гладкость струй, прижаться к гладко выбритой коже щек, приникнуть нежным поцелуем к чувственным губам». Бросила в жар, и я задышала так, словно пробежалась пару раз вокруг квартала, сжала колени. «Пригласи Даниил сейчас пойти к нему, побежала бы». Посмотрела с тоской, лишь бы не позвал. Но маг и не сделает этого, не в его стиле. А вот если предложу я, кивнет так, словно одолжение делает. «Ненавижу!» Сглотнула и посмотрела в сторону бара. Зря я отказалась от предложения Дениса выпить чего-нибудь покрепче. Не зная, куда деть глаза, опустила голову и пробурчала. «Говори, что хотел, скоро такси приедет». Но как бы ни старалась себя урезонить, в сердце упрямо расцветала надежда, что Даниил увидел меня в полицейском участке и, приревновав к Денису, пошел за нами. «Может, он хочет извиниться?» Сердце то замирало, то пускалось вскачь. Невероятный магнетизм Даниила скручивал меня, словно мокрую тряпку, выжимая волю и самоуважение, оставляя лишь боль и вожделение. И терпеть эту пытку становилось все сложнее. Ощущая себя на грани, вскочила и собралась уходить. Так и не дождавшись ответа калеки, как вдруг он тихо произнес: «Знаешь, кто такие секс-маги?» Замерла и, недовольно передернув плечами, не сдержалась. «Откуда мне знать? Моя стихия — ветер. Если ты пришел, чтобы оскорблять меня пошлыми намеками, то прощай». «Джо, вернись!» — рявкнул Даниил, и я замерла. Болезненно скривившись, опустилась на стул. «Проклятый магнетизм! Не могу уйти, когда Даниил не отпускает!» Макс смотрел своими непостижимо привлекательными глазами, и от этого взгляда внутри заворачивалось обжигающее пламя. Каждая минута наедине с ним сводила меня с ума. Почему он не носит ограждающие амулеты вне Академии? Огляделась и, не понимая, почему заинтересованные черноволосым красавцем женщины еще не разорвали Даниила на 1000 маленьких милых магокотиков, все же понимала, что посетительницам ресторана легче. Внимание равнодушного преподавателя не останавливалось ни на ком из них, кроме меня. Но в мою любовь он не верил. «Вернулась», — ерзая как на иголках, прошипела я. «Ты будешь говорить или нет? Или до утра будем в гляделки играть? У меня, между прочим, расследование». «О нем и хочу поговорить», — спокойно ответил Даниил. «И это непросто». Нахмурилась. В груди словно что-то горячо взорвалось. «Вот так тебе, Джо, размечталась. Извиняться, Даниил, да скорее грыз крестиком вышивать начнет, и Фёкла отпишется от корейских каналов». Клим расспрашивал меня о секс-магах, спокойно, будто не замечая моих пальцев, нервно сжимающих ресторанный нож, проговорил Даниил. «В наше время осталось их совсем немного». Настолько, что на факультет секс-магии за очень большим недобором принимают всех, кто не удержался на других курсах. А само слово постепенно стало фривольно-ругательным. Бывает, что такой дар проявляется вторым или третьим, но, как правило, это лишь наделяет мага большим обаянием. Секс-магом, в полном смысле слова, он не будет считаться. Академия выдает диплом, что курс прослушан. Но звания не вписывают. И многие этим пользуются. Чтобы увлечь собой, заявляют то, чего нет. Я смотрела на Даниила, а к горлу подкатил комок. Стало понятно, почему Клим обратился за подобной консультацией именно к преподавателю древнейшей магии. И ненависть всех тех, кто делал Даниилу больно, унижал, издевался, мстил. Родиться с таким нетривиальным даром – действительно проклятие. И может, благо, что истинных секс-магов остались единицы. И почему Даниил не поверил моему признанию, тоже ясно. Даниил посмотрел на мое расстроенное лицо и едва заметно усмехнулся. «Надеялся, что ты раньше догадаешься. я начал изучать древнейшую магию, чтобы найти исцеление. «Магия не болезнь», — перебила я. «Ее можно лишь научиться контролировать, но излечиться от нее нельзя, как и заразиться». «Ты внимательно слушала мои лекции», — одобрительно улыбнулся маг. И на миг стало так хорошо и приятно, что я снова едва не бросилась на Даниила с поцелуями. «Но это касается лишь современной магии. Ты и сама, освоив с моей помощью запретное заклинание, знаешь, что жизнь несколько сложнее, чем описано в учебниках». «Честное слово», — не выдержала я. «Не понимаю, что ты хочешь мне сказать всем этим?» Даниил посмотрел серьезно и четко произнес. «Мастер Николай ни основным даром, ни дополнительным точно не может быть секс-магом».